Как погиб лис пустыни? Уже неслыханные масштабы Второй мировой войны предъявили невиданные требования к полководцам. Могли выделиться только очень крупные личности. В Германии нацистским заговорщикам верой и правдой отслужил Эрвин Роммель, самый популярный в глазах немцев военачальник той войны. Он, 1891 года рождения, младшим офицером, лейтенантом пехоты, отвоевал 4 года в 1914-1918 годах сначала на Западном фронте. За отличие в боях получил Железный крест первой и второй степени. Короткое пребывание на Востоке, Роммель воевал с румынами, когда Бухарест, преодолев многолетние колебания, сунулся в 1916 году в войну на стороне Антанты. Особых трудностей на этом театре он не испытал. Румынское воинство немцы даже не били, а просто разгоняли. С осени 1917 года до конца войны он воевал в Альпах против итальянской армии. Основная трудность — не сопротивление противника. Итальянцы, если успевали, бежали или толпами сдавались в плен, а лазанье по горам. Рота Роммеля как-то за день взяла в плен 8000 итальянцев. За свершение в Альпах кайзер пожаловал ему высший военный орден за заслуги, покрытый синей эмалью мальтийский крест, обрамленный золотом, на черно-серебряной ленте. Предмет зависти офицерства. Поблескивание синей эмали золотом под высоко задранным лейтенантским подбородком не прибавило ему друзей. Впрочем, Эрвину высокомерие было не занимать. Германия потерпела поражение в войне. Громадную армию по Версальскому мирному договору свели до 100 тысяч человек. Под знаменами остались только самые надежные, среди них Роммель. В 1919-1920 годах во главе своей роты он рассеивал революционные демонстрации. Все 20-е годы Эрвин отслужил в той же должности в Штутгарте. Только под 40 пришло новое назначение. Преподаватель в пехотном училище в Дрездене. Прервалась бесцветная череда армейских будней. В учебной аудитории он мог показать себя, блеснуть интеллектом. Он вырос в интеллигентной семье. Как отец, так и дед были директорами школ. Жена Люси, с которой он вступил в брак в 1916 году, происходила из Данцига. Ее отец также директор школы. Тонкая и волевая женщина, в жилах которой текла итальянская и польская кровь, она верховодила в семье, а однолюб Роммель проявил качество отменного семьянина. «Как скажешь, Люси», — кротко отвечал бравый офицер, даже на экстравагантные пожелания, любивший пофантазировать супруги. Он не мог прожить и нескольких дней без общения с ней. Сохранились многие тысячи писем Роммеля домой, иной раз написанных в самых невероятных обстоятельствах и всегда носившие характер педантичных отчетов о малейших деталях его жизни. На занятиях в училище он постоянно повторял: «Моя задача — научить курсантов, как беречь жизнь солдат», подчеркивая: «На войне проливайте пот, не кровь». Положение эти преподаватель подкреплял примерами собственной отваги и сметки на фронтах мировой войны. По всей вероятности, он имел основания ставить себя в пример. В конце 1933 года Роммель получил в командование батальон. Лично для него это была первая ласточка грядущих перемен. Гитлеровское руководство взялось за развертывание армии. Всего через год новое назначение. Преподаватель в только что созданном пехотном училище в Потсдаме. Это новое училище, радостно сообщает он Люси, совершенно секретное. Собирайся в Потсдам, но держи язык за зубами. Хотя Роммель всегда был далек от политики, он быстро нашел общий язык с нацистами, открывавшими дорогу для карьеры в стремительно наращивавшем мускулы вермахте. Больше того, справный офицер избран Гитлером в качестве начальника охраны фюрера от армии на партийном съезде в Нюрнберге в сентябре 1936 года. Он временный комендант ставки Гитлера во время аншлюса, захвата Чехословакии в сентябре-октябре 1938 года и в марте 1939 года. Этот ефрейтор Первой мировой войны спросил Роммеля накануне вступления немецких войск в Прагу. «Как бы поступили на моем месте, полковник?» Ответ Роммеля привел в дикий восторг Гитлера. «Я бы в открытом автомобиле проехал по улицам в Градчаны без охраны». Гитлер так и поступил. Роммель наверняка знал этих чехов. Теперь узнал их и Гитлер. Никто и пальца не поднял, ни возгласа, ни плевка. Комендантом ставки Гитлера Роммель, возведенный в чин генерала, провел польскую кампанию. «Я с фюрером намучился», — признался он жене. «Этот всегда рвался быть впереди с солдатами и, по-видимому, наслаждался под огнем». Под командованием генерала Роммеля был батальон, прикомандированный к ставке, около 400 человек, изобильно оснащенный противотанковыми и зенитными орудиями. По весне 1940 года Роммель выпросил у Гитлера командование 7-й танковой дивизии. Он почитался теоретиком. Впервые вышедшая в 1937 году его книга «Пехотные атаки» выдержала ряд изданий и стала авторитетным учебником для офицеров вермахта. Гитлер, пехотинец Первой мировой войны, читал и перечитывал труд Роммеля и при расставании с ним в ставке вручил свою книгу «Моя борьба» с прочувствованной надписью генералу Роммелю с приятными воспоминаниями. Получатель труда фюрера был в восторге, он боготворил фюрера и был готов до конца оправдать оказанное доверие. С глубокой скорбью, однако, новый командир дивизии узнал, что веренная ему часть отнюдь не из самых сильных. Лукавые танкисты подсунули в командование генерала пехоты дивизию, в которой больше половины из ее 218 танков были трофейными, чешского производства, легкими, со слабой броней. Ничего изменить он не успел, пришла пора выступать. В 5 утра 10 мая во главе 7-й дивизии он переехал бельгийскую границу. В последующие 3 недели он вел дивизию примерно так, как свою роту в 1917-1918 годах в Италии и Румынии. Только вперед! Никакой заботы о флангах! Генерал следовал в своем командирском танке, а часто на легком самолете внезапно появлялся в авангарде. Противник пытался держать оборону на реке. Зачем тратить время на дымовую завесу? Поджечь дома и под прикрытием дыма от пожарищ вперед! Оглушающая орудийная канонада возвещала о приближении танков. Роммель в письме адъютанту Гитлера Шмунту с явным прицелом на то, что сообщенное им дойдет до ушей фюрера, писал: «Образ действий, которому я приказал следовать, наезжать на врага, стреляя из всех орудий, а не задерживать огонь, пока не начнут поражать мои танки, блестяще оправдал себя. Мы тратим бездну боеприпасов, но бережем танки и людей. Враг не сумел ничего противопоставить нашим действиям. Когда мы так накатываемся на врага, у них сдают нервы, и даже тяжелые танки капитулируют. Если бы они знали, насколько тонка наша броня, по сравнению с их броней. К вечеру 16 мая дивизия выдвинулась в густой лес, предполье линии Мажино. Как пройти ее, не поставив на ноги гарнизоны мощных фортов и дотов? Роммель приказал экипажам танков, за исключением водителей, выйти из машин и следовать на броне, размахивая белыми флагами. Ни единого выстрела. Французы разинули рты при виде карнавальной процессии, а дивизия вплотную подошла к укреплениям. Маскарад кончился. Танкисты беглым огнем дымовыми снарядами ослепили противника. Огнеметчики и саперы прожгли и прорвали путь через полосу укреплений. За ночь Роммель покрыл свыше 50 километров и вышел на оперативный простор. Седьмая танковая ураганом помчалась по Франции. Роммель поспевал везде и всюду. Он носился на командирском танке с фотоаппаратом на груди, подаренным Геббельсом. Генерал щелкал лейкой, торопясь запечатлеть, как дивизия расшвыривала французские и английские войска. В свою очередь толпа немецких фотокорреспондентов, когда успевала догнать генерала, фиксировала для истории фигуру командира дивизии, попирающего вражескую землю, и даже море, когда роммелевский Т-4 въехал в воды Ла-Манша. Морская вода омывала гусеницы танка. Эрвин Роммель закончил войну на Западе, приняв капитуляцию Шербура 19 июня 1940 года. В плен 30-тысячный гарнизон сдали 5 французских адмиралов. Геббельсовская пропаганда раздула вне всяких пропорций деяния роммелевских танкистов, которых противник окрестил «дивизия призрак», ибо она появлялась внезапно в самых неожиданных местах. В берлинских редакциях особо нажимали. Дивизия, утратив 42 танка, взяла 97 тысяч одних пленных. В тени осталось, она потеряла до 3000, из них около 700 убитых. Таких потерь не знала ни одна дивизия вермахта во Франции, включая пехотной. Берлинские мифотворцы сочинили легенду о рыцарском ведении войны Роммелем. Он сам, теперь генерал, делился драгоценными впечатлениями. В ходе головокружительного марша к океану схватили французского подполковника. Роммель любезно предложил ему место в своем командирском танке, катить с призраками далее на запад. Увы, глаза француза горели ненавистью и бессильной злобой. Он отказался резко, целых 3 раза, следовать с нами. Посему не оставалось ничего другого, как шлепнуть его. О 7-й танковой дивизии в нацистской Германии сняли фильм, выпустили книгу под названием «Дивизия призрак», а благороднейшего ее командира Гитлер отправил в Северную Африку помочь итальянцам отбиться от англичан, грозивших очистить от них Ливию, тогда колонию Италии. С февраля 1941 года немцы за несколько недель перебросили в Африку пару дивизий, которые получили звонкое название «Африканский корпус», а его командир Роммель еще более пышный титул — главнокомандующий немецкими войсками в Ливии. Ему предстояло провести на этом театре примерно 2 года, большую часть которых африканский корпус бил лучшие дивизии, которые направляли на него страны Британской империи. В эти годы, когда Советский Союз истекал кровью в единоборстве с Германией и ее сателлитами, Северная Африка была единственным местом, где Англия, а затем США, сражались с державами фашистской оси. успехи или неудачи западных союзников в борьбе с Роммелем в глазах мира были критерием их военных усилий. Стратегически Восточный фронт, война против СССР, определял и ограничивал возможности держав оси в Африке еще до вторжения гитлеровских орд в нашу страну. Роммель явился в Триполи, обуреваемый самыми честолюбивыми замыслами. Наголову разбить англичан, дерзнувших углубиться в Ливию, вышвырнуть их вон из итальянской колонии, затем овладеть Египтом и Суэцким каналом, вернуть Германии ее колонии в Восточной Африке. С этими планами Роммель, изучив положение в Ливии, вернулся в ставку Гитлера. Фюрер пожаловал ему дубовые листья к Железному кресту. Генштабисты, завидовавшие его близости к Гитлеру, вежливо выслушали горячие речи генерала, просившего всего-навсего пару танковых корпусов. На вопрос, как снабжать их, Роммель отмахнулся. «Ваша проблема». Вопрос этот был праздным. Вермахт не мог выделить для Африки и танка из соединений, сосредоточивавшихся у советских границ. Роммелю задали его, чтобы не допустить утечки информации даже через него о войне с СССР. Он не получил ничего и, обескураженный, вернулся в Ливию. Гитлер запретил вводить Роммеля в курс плана «Барбароссы» нападения на СССР. В Берлине полагали, что задача немецких войск в Северной Африке будет с лихвой выполнена, если удастся удержать Ливию. На большее верховное командование вермахта не замахивалось. Роммель рассудил по-иному, твердо решив проучить берлинских умников. Он устроил в Триполи несколько парадов, прогнав по улицам города бесчисленные танки. Они проходили перед трибуной, через несколько кварталов поворачивали и по другим улицам возвращались назад, чтобы еще и еще продефилировать перед той же трибуной. Чтобы обмануть авиаразведку англичан, Роммель приказал соорудить многие сотни макетов танков из фанеры, водрузив их на обычные машины, и стройными колоннами они двинулись в районы сосредоточения на восток. Считанные настоящие танки прилежно прокладывали ясно видные с воздуха следы гусениц. Цепенящий ужас охватывал английских штабистов. Враг собрал несметную рать. Когда в последний день марта Роммель ударил, войска Британской империи побежали и очень резво. В Лондоне не могли ничего понять. К этому времени английская разведка уже месяцев 9 читала сверхсекретные шифровки немцев, передававшиеся кодом «Энигма». Немцы были уверены в неуязвимости своих шифровальных машин. В гибельном заблуждении Берлин пребывал до самого конца войны, что дорого обошлось Германии. «Энигма» не срабатывала в очень немногих случаях. Самые выдающиеся — компании Роммеля, в особенности первые в Северной Африке. Полагаясь на очевидные симпатии фюрера, он не только не сообщал командованию вермахта много из своих планов, но имел дерзость не выполнять прямые приказы сверху. «Энигма», точнее радиоразведка, с этим ничего не могла поделать. Под палящим африканским солнцем танкисты Роммеля уже 3 апреля подошли вплотную к крупному порту Бенгази, где их ждали горы трофеев, вооружение, снаряжение и бесценное для немцев горючее. Роммель хвастался в письме Люси. «Мое начальство в Триполи, Риме и, вернее, в Берлине в ужасе хватается за голову. Я пошел на риск, вопреки всем приказам и инструкциям». Лучший биограф немецкого военачальника англичанин Ирвинг указывает, когда роммелевские танки, за три дня оставив за собой почти 200 километров, все шли вперед, в Берлине возникло замешательство. Откуда неукротимому генералу было знать, что его эскапады дисбалансировали месяцы тщательнейшего тайного планирования нацистами войны против России? Верховное командование Германии дало ему по рукам. Кейтель, используя «Энигму», радировал ему 3 апреля. «Любое ограниченное наступление не должно превышать возможностей ваших небольших сил». Коротко говоря, Берлин приказывал Роммелю: «Стой!» Ослушник же продолжал бить войска Британской империи. Он осадил крупный порт Тобрук и вторгся в Египет. В конце ноября 1941 года англичане, собрав значительную группировку, рванулись контратаковать. В обращении к солдатам и офицерам Черчилль патриотически возгласил: «Армия пустыни может вписать новую страницу в историю, не менее славную, чем сражение у Бленхейма и Ватерлоу». Да, случилось новое Ватерлоу для воинства Британской империи. Истощив противника в обороне, Роммель в начале января 1942 года сам перешел в наступление, пройдя свыше 500 километров практически без поддержки с воздуха. Тогда английские стратеги обратились к тому, что Роммель не мог скрыть: к обеспечению его армии морем из итальянских портов. Перехватывая и дошифровывая немецкие телеграммы с оповещением о выходе очередного конвоя с вооружением, снаряжением, продовольствием, английские адмиралы готовили ему достойную встречу.